Вечером того же дня после школы Нина на чердак не пошла, а осталась с Галькой и Тишкой. Они разыгрались, а потом все завалились на палате, и сестра стала читать вслух сказку. Давно уже так не веселились. Как все хорошо, спокойно, как раньше. Только Сашки не хватает. Все наладится, все уже налаживается. Мне просто надо быть с ними, — думала Нина, незаметно погружаясь в дремоту. Ее разморило. Все-таки на палатях было намного теплее, чем на чердаке. Она устроилась поудобнее и сквозь наваливающийся сон пробормотала. «Читай, читай!» Громкий крик словно молотом ударил по голове. Нина встрепенулась, открыла глаза. Свет с кухни легко проникал через ситцевые занавески над палатями. Она огляделась. Рядом, не дыша, лежал Тишка. А за ним Галька. Все молчали. Опять послышался визг. «Отпусти! Больно же! Отпусти!» Нина приподняла занавеску и ужаснулась. Волков, намотав на руку мамины длинные волосы, тащил ее из сеней на кухню. «Заткнись, сука! Сейчас ведь твои сосунки повскакивают!» «Где ты шлялась в обед? Я приходил в магазин, не видел тебя». «Я нигде. Может, на складе продукты разбирала. Закрылась, вот и не слышала». Оправдывалась мама, плакала и хваталась за волосы, тщетно пытаясь подняться с пола. «С кем ты там якшалась на складе?» И он занес кулак для удара. «Не тронь маму!» — раздалось с палати. Волков, от неожиданности опешив, медленно отпустил Варины волосы. Та тут же вскочила, схватила с вешалки тулуп и выбежала из дома. «Это что за щенячий писк там, а?» Он с силой рванул занавески над палатями. Отодранные вместе с карнизом от потолка короткие шторки с треском упали на пол. Два взгляда встретились в упор. Глаза Волкова, рассвирепевшие, дикие, налитые кровью, впились в Нину. «Ах ты, шмара!» Он схватил ее за ворот кофты и одной рукой сбросил с палати. Нина с грохотом покатилась по полу, ударяясь головой обо все, что попадалось на пути. Печь, кочергу, поленье. Пустое ведро с лязгом перевернулось со скамейки и, выписав дугу, заглохло. Тишка закрыл уши руками и прижался к стене. Галя обняла брата, боясь смотреть вниз с палати. Нина лежала неподвижно. Ее белобрысые волосы быстро меняли цвет на багряный. «Чё разлеглась, сука? Вставай!» — гаркнул Волков и пнул ее ногой в живот. Нина закашлялась, очнулась, хотела что-то сказать, но звук пропал. Изо рта доносились только хрипы. Она увидела тяжелый кирзовый сапог, снова приближающийся к ее животу, и успела закрыться руками. Хрустнули костяшки пальцев, сломанные в один удар, словно прутики, а он пинал еще и еще. Нина провалилась в какое-то страшное, вязкое забытье, в котором тяжелые удары в живот разрывали ее. Казалось, все ее внутренности рвались на мелкие клочки. Волков поднял ее с пола за шиворот и, прижав одной рукой к стене, кулаком вмазал по лицу. Голова дернулась, словно у марионетки. Нина почувствовала во рту какие-то осколки. Кровь. Кровь была везде. Наполняла рот. Текла из носа. Вкус, слишком соленый, обжигал. Нина хотела закричать, но вместо этого в горле забулькало. Не в силах ни издать звук, ни выплюнуть выбитые зубы, она просто открыла рот и почувствовала, как кровь, пульсируя в десне, потекла по подбородку, шее, намочила майку. Она вновь увидела замахивающийся кулак, попыталась закрыть лицо руками, но те не слушались, онемели. Нина только и успела, что взглянуть на свои искореженные, окровавленные пальцы. Новый удар по лицу отбросил назад, и девочка провалилась в темноту. Она вдруг ясно поняла, словно увидела, что ее стало две. Тело обмякло, вялым кулем сползло вниз и остановилось, замерло на полу кухни. А Нина проваливалась куда-то дальше, в черный подпол, в котором почему-то не было ни картошки, ничего. Вообще ничего не было. Погреб оказался бесконечным, бездонным. Она проваливалась все ниже и ниже. Ее засасывало, как тогда тишку в сырую глину. Отчего-то перед глазами ясно теперь стояла эта картина. Тишка тонет в глине, медленно погружаясь все глубже и глубже. Совсем маленький, он и говорить-то толком не умел, только звал ее почему-то Никой. А вокруг никого, ни одной живой души. Она лежит плашмя на земле и протягивает ему руку, а он не достает. С каждым движением проваливается все глубже и глубже. И перед ее глазами хлюпающая, зернистая, тяжелая жижа сантиметр за сантиметром заглатывает Тишку. Брат плачет и шепчет только одно: «Ника, Ника, спаси меня!» И вот теперь Нина сама вязла в этой жуткой густой трясине вместо него, не чувствуя ни своего тела, ни дыхания, совершенно точно зная только одно — пути назад из этой ямы нет. Вдруг раздался душераздирающий вопль. Нина вернулась. Перед глазами, на полу, медленно растекалась и стекала в щель между досками пола темная кровь. Зуб большой, передний, ярко белеющий в смоленистой багровой жиже, застрял между ними и не мог соскользнуть вниз. И ведь всегда казалось, что зубы у нее почти желтые. А теперь странно, на полу он был совсем белым. Взгляд ее проскользнул дальше, по половицам. Огромные кирзовые сапоги, черные, заляпанные торфом и кровью, стояли около печи. И визг, оглушительный визг, разрывающий перепонки. Нина хотела поднять голову, посмотреть, откуда этот звук, но не могла. Голова чужая, не ее, тяжелая, налитая свинцом, перевешивала все тело. Страшная боль вернулась, затылок ломила. Острые пульсирующие схватки пронизывали живот, грудь, лицо, руки. Крик не прекращался, а только нарастал. Сапоги отступили от печи. Нина оперлась на локти и с силой оттолкнулась от пола. Предметы поплыли перед глазами, но она смогла встать на колени, прислонившись плечом к стене. Отчим стоял посреди кухни и смотрел на свои окровавленные руки. Галя сидела на палатях и визжала. Тонкая струйка крови сочилась из ее носа. Тишки нигде не было. Волков повернулся к Нине. Их взгляды опять встретились. Совершенно безумные, дикие глаза смотрели на сломленную девочку, стоявшую на коленях. Скотская ухмылка пробежала по забрызганной кровью физиономии. Нина, шатаясь, привалившись спиной к стене, поднялась, оставляя за собой широкую кровавую полосу. Она нащупала во рту еще один сломанный зуб и слабо вытолкнула его изо рта. Волков шагнул навстречу. Его кулаки хрустнули, но внезапно наступила тишина. Крик прекратился. Только дрова мерно потрескивали в печке, будто мир никогда и не менялся. Нине померещилось, что в этот миг на секунду в глазах Волкова появилось что-то другое, человеческое, будто даже жалостливое. И вдруг он проревел: «Беги! Беги! Убью же! а сам схватил табурет и со всего размаху долбанул его о печь. Мелкие дощечки разлетелись в разные стороны. Штукатурка с осколками кирпичей осыпалась на пол. Нина, с трудом опираясь на стены, дотащилась до прихожей, оставляя везде кровавые следы. Машинально накинула телогрейку, сунула босые ноги в какую-то обувку, навалилась всем телом на дверь и очутилась на холоде. Мороз мгновенно залез за шиворот, вонзился в пальцы осиными жалами. Девочка локтем толкнула калитку и, еле передвигая ноги, ступила на улицу. Низко стелила поземка, покрывая твердую, мерзлую землю тонким слоем крупчатой манки. Опять снег. Пришла зима. Откуда-то не кстати свалилась мысль из другого мира. Она медленно вышла на середину дороги. Отчего-то жутко, нестерпимо захотелось посмотреть на небо. Нина задрала голову. Яркие звезды Млечного Пути рассыпались сверкающими бриллиантами на вечернем и сине-черном платье неба. Они закружились в вальсе, и Нина упала. Что-то теплое и липкое потекло по шее. Звезды меняли цвет и форму, разрастаясь неровными пурпурными кляксами, на каждой из которых торчал ее белый зуб. Капли крови падали с неба вместе с зубами, превращаясь на земле в белую крошку. Она провожала их взглядом, рассматривая крупные круглые шарики около лица, которые таяли рядом с ней и сливались с землей, растапливая ледяную корку. «Надо встать! Идти! Куда? Не знаю. Я ничего не знаю, но надо идти. Мы сами у себя. Нам не к кому идти», — ответила она на свой вопрос, но опять поднялась и, шатаясь, побрела обратно к избе. Дойдя до забора, Нина ухватилась за него. «Да, идти вдоль забора. Так легче». Еле передвигая ноги, придерживаясь за ограду, она пошла вдоль канавы. Стало еще холоднее. Пальцы не чувствовались, но это было хорошо. Так не было больно. «Ника! Ника, спаси меня!» — откуда-то доносилось в ее голове. «Я спасу тебя! Спасу! Только кто же спасет Нику?» И опять черная бездна засосала ее в свою воронку. Очнулась она от бешеной тряски и матерных ругательств. Дикая боль пронзила затылок и ребра. «У меня больше нет сил. Просто убей. Делай, что хочешь. Только не надо больше боли». Нина, еле живая, открыла глаза. Звезды, небо, борода — все перемешалось, все пляшет. Сейчас будет последний удар. И нет больше девочки. Некому больше хулиганить. А при чем здесь борода? Вдруг сознание вычленило ошибку в окружающем пространстве. В этот момент опять раздался отборный мат. «Убью его! Сволочь! Убью!» — ревела борода, скакавшая над ее лицом и закрывавшая половину звезд. Только тут Нина поняла, что ее несут на руках. «Отворяй!» — послышался скрип дверей, какие-то вздохи, крики, плач. Синее торжественное небо сменилось бело-серым потолком с пластиковой люстрой, точно такой же, какая была у них дома. Зато здесь было тепло. «Ох, батюшки мои, что же это деется-то?» — услышала Нина такой же, как у мамы, голос. Наконец тряска прекратилась. Кто-то сильно плакал рядом. Какая-то женщина, как две капли воды, похожая на маму, только выше, крупнее, склонилась над ней. Нина не могла вспомнить, где ее видела. Женщина распахнула на ней телогрейку и тут же прикрыла рот рукой, пытаясь заглушить собственный крик. «А-а-а!» — Странное сочетание мычания с медвежьим ревом сдавленно доносилось из-под руки. Слезы потекли по ее щекам. Наконец, с трудом совладав с собой, она разжала ладонь и скомандовала. «Таз с водой! Живо! Водку, ветошь! Чистую! Воды нагрейте! Лёш, нарежь мне веток для лубка!» Где-то загремели тазы, послышался лязг ведер. Разные, да боль знакомые детские голоса доносились по очереди с разных сторон. «Водка! Ветошь!» Вдруг раздался бас. «Убью скотину!» Женщина, которая уже начала осторожно ветошью промакивать Нине лицо, резко оторвалась от нее, подскочила и бросилась на шею мужчине. «Не пущу! Не пойдешь! Никуда не пойдешь!» Она заголосила, заверещала страшно, будто это был последний миг ее жизни на земле. «Он убьет тебя! Слышь, убьет! Хочешь детей без отца оставить? Сиротами? Меня по миру пустить? Не смей! Слышь!» Мужчина пытался отпихнуть ее от себя, но женщина вцепилась мертвой хваткой. Внезапно Нина вспомнила этот голос. Еле слышно она произнесла. «Тетя Валь, не ори, башка болит». Все вокруг замерло. Над Ниной вдруг склонились три лица. Строгое, испуганное, тетя Валя. Злое, с черной бородой, дяди Лёши. И бледное, заплаканное, лицо Тишки. «Очнулась, кажись», — тихо произнес мужской голос. «Дядь Лёш, не надо, не ходи». И тут Нина уже надолго провалилась в бездну.